И вот как-то однажды подумалось ведущему программы «Серебряные нити». Ну что такое программа «Серебряные нити», если в сущности своей небольшое зеркало, порванное на тоненькие-тоненькие ниточки, в которых каждый звонящий, каждый слушающий ищет свои отражения. Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программа «Серебряные нити». Действительно, вы бы не слушали нас, дорогие радиослушатели, если бы мы с вами не нуждались в поисках отражений. Нуждаюсь в отражениях и я. Ведь мы ищем зеркала, не только стоящие у нас в ванной комнате, и не только те, которые носим в дамской сумочке. Нам почему-то очень важно отразиться в чем-то. Услышать, что говорят о нас другие. И так появляются слухи и сплетни. Нам очень важно узнать мнение о том, что мы написали, о том, что мы сделали. Причем узнать мнения самые разные, далеко не всегда приятные. Мы нуждаемся в зеркалах. Что же такое зеркало? Что это за загадочный символ, который сопровождает человечество, пожалуй, с самого момента его возникновения? Зачем нам нужны наши отражения? Зеркала, которые мы встречаем в жизни, чаще всего оказываются кривыми, не правда ли? О зеркале, таком бытовом и таком мистическом предмете, сегодняшняя наша вечерняя программа, предмете, в который мы смотрим так часто, что иногда даже не задумываемся до того привычно для его существования. Однако этот же предмет один из самых таинственных на свете. Этот предмет, образ, вне всякого сомнения, нас самих. Зеркало и душа. Вот самая главная тема, о которой мы сегодня говорим, ну и, конечно, поем голосами наших музыкальных пауз. Самое главное, может быть, самая основная и самая древняя ассоциация, лежащая в мифологии зеркал, а это огромная мифология, о ней можно написать томы и томы, конечно, заключается в том, что космос, сам космос, нуждается в своем отражении. И он отражается в нас. Это мы являемся зеркалами Бога или космоса. И сами нуждаемся в зеркалах, чтобы увидеть самих себя. Как Бог нуждался в нас для того, чтобы увидеть свои собственные поступки. И сказать, и это хорошо или не очень. Вот об этом тема нашей сегодняшней передачи. Ну, а поет у нас сегодня сестра Розетта. Это классическое госпельное американское пение. Одно из зеркал Господа Бога. По той простой причине, что... Используем мы его сегодня по той простой причине, что большая часть тех, кто дозвонился нам на автоответчик до начала эфира, говорил, конечно же, о мистической роли зеркала. Вот еще одно зеркало наших чувств, нашей веры, только в музыкальном виде. Ведь на самом деле любая музыка так или иначе является зеркалом. Можно было бы поставить на место сестры Розетты, в общем-то, любую другую. Но когда мы говорим «зеркало», хочется петь об отражении Бога в человеке. Oh, Josh, you get the battle of Jericho, Jericho, Jericho. should get the battle of Jericho. You know the walls come tumbling down. Мистические мысли о зеркале в канун Рождества, естественно, они возникают первыми, и поэтому первым возникает философская мысль одной из наших радиослушательниц. Здравствуйте. Сколько же связано с зеркалами мистических историй и примет? Зеркало является также обязательным атрибутом чуть ли не половины святочных гаданий. Из чего следует, что мы видим в зеркале своеобразное окно в какой-то иной мир, несущий в себе информацию от потусторонних сил. Зеркало – это также возможность посмотреть на себя со стороны, может быть, как-то самоопределиться, что ли. Это один из инструментов самопознания. Кажется, существует легенда о том, что зеркало людям подарил, ну, если не сам дьявол, то кто-то из его приближенных. Думается мне, что зеркало – это некий аналог древопознания. Кстати, и то, что женщины проявляют больше интереса к зеркалам, чем мужчины, подтверждает мою странную теорию. Спасибо. До свидания. Древо жизни, практически древо жизни. Ну что ж, зеркальная поверхность символизирует собой некую абсолютную прореальность, первореальность. А любые фигуры в ней – мирские сознания. Все, что есть в зеркале, все, что видится в нем, существует только потому, что существует зеркальная поверхность. Все существующее как бы покоится в этом своем первоначале и обязано ему своим бытием. Фигуры в зеркале, если брать их самих, самих по себе, могут не знать ничего о своей полной зависимости от зеркальной поверхности. Они могут думать, что ведут себя автономно. Но это ничего не меняет. На этом, если хотите, на этом чувстве зеркала или на этой концепции зеркала основана так называемая концепция всемогущества Божьего и знаменитое равенство всех перед Богом. Каково бы ни было могущество отдельных фигур в зеркале, ничтожная малость других фигур, все они и их бытие в равной степени зависят от первоисточника, собственно, от того, кто отражается в зеркале. И уход этого первоисточника прекратит существование всего, оставив чистую, серебристую зеркальную поверхность, в которой будет отражаться сама пустота. И в этом смысле наша иллюзорность как бы является равной. Может быть, поэтому а поверхность зеркала является залогом и источником существования. всех этих образов. Может быть, поэтому зеркало является древнейшим женским символом. Ну и звонки сегодня по преимуществу женские. Доброй ночи, Ася. Алло. Да-да. Добрый вечер. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, Хау. У меня к вам вопрос, ну, наверное, как психологу, услышав просто тему сегодняшней встречи, решила позвонить. Вопрос заключается в следующем. Моей дочери 23 года, она буквально недавно рассталась со своим гражданским мужем, прожив с ним полтора года, вернулась домой. К сожалению, мы живем в разных местах, поэтому я не могу спросить непосредственно у нее, но мне говорила мама о том, что сейчас она, ну, естественно, пережив определенный стресс и находясь еще в нем по сию пору, она закрывает зеркала, то есть закрыла зеркало в своей комнате. Потом, ну, было просто холодно, она перешла в комнату мамы и там снова закрыла зеркальную поверхность. Мне хотелось бы понять, с чем это связано и что следует сделать, то есть как можно ей помочь. Спасибо большое. Пожалуйста, Ася, только вот жалко, что вы положили трубку. Я не думаю, что нужно что-то делать. А вот очень интересно, пока еще есть немножко времени, этот вопрос, ну, по крайней мере, на время музыкальной паузы, следующий, обратить ко всем. Как вы думаете, а почему девушка, испытавшая стресс, завешивает зеркала? Как во время похорон это принято? Что происходит? Может быть, это как-то подскажет нам одну из бесконечных и разных ролей зеркала в этом мире. Ну, а пока вы раздумываете и собираетесь звонить нам и ответить на этот вопрос, давайте послушаем, что же нам расскажет Юля про святочные гадания. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я думаю, что человек смотрит в зеркало через представление о себе самом, о том, каким он хочет быть. И сравнивает это представление с тем, что видит. Возможно, что в этот момент он изменяется. Это похоже на то, как если бы мы поставили зеркало напротив зеркала. Бесконечная череда отражений. Существует обычай гадать на зеркале под Рождество. Можно увидеть суженого. Но что видит девушка, когда смотрит в зеркало? Себя? Или свой идеал? Спасибо. Меня зовут Юлия. Я вижу все лучше и лучше, делаю упражнения с идеальным телом. Ну, как замечательно. Молодец, Юля. Спасибо. Так держать. Доброй ночи, Лидия Дмитриевна. Лидия Дмитриевна. Да. Доброй ночи. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Вы знаете, только что я прослушала, как женщина рассказывала о том, что ее дочь закрывает зеркала так и всячиной. Лишь бы только было закрыто зеркало. А я хочу ответить ей. А из зеркала смотрит женщина на меня. Смотрит женщина незнакомая. А оказывается, это я. Вот что удивительно. Я думаю, что Лидия Дмитриевна абсолютно права. Наверное, когда дочка нашей радиослушательницы смотрит в зеркало, она видит в нем кого-то другого. Не себя. Кого-то чужого, кого она не хочет там видеть. Уже не себя ребенка, а человека, что-то пережившего и испытавшего боль. И я просто хочу рекомендовать, поскольку я не смогу не прочесть достаточных фрагментов, мне даже рассказать подробно об этой книге. Но я очень советую тем, кому интересно зеркало, прочесть маленькую философскую книжку якобы Друскина, которая называется «Видение-невидение». А сам Яков Друскин Это человек, который придумал слово «чинари» и был, ну вот, философом в группе поэтов, входили, в которую входили Даниил Хармс, Николай Олейников, и о которых мы с вами несколько раз уже собирались поговорить, но пока так и не собрались. Будем надеяться, будет время. Так вот, книга эта начинается такими словами. Недавно я выходил из какого-то помещения. Подходя к двери, я поднял голову, чтобы не натолкнуться на что-либо. И вдруг увидел перед собою худого старика. Чем-то мне знакомого, но очень чужого. Он шел прямо на меня и смотрел как бы сквозь меня. Мне стало страшно. И почти сразу же, извините, я понял, это я. Рядом с дверью было зеркало. Мне стало еще страшнее, и, отвернувшись, я быстро вышел. Почему мне стало страшно? На улице я встречаю много чужих людей, но они мне не страшны. Они мне не очень чужие. А тот, кого я увидел в зеркале, показался мне очень чужим. Почему? Я думаю, потому что одновременно он показался мне чем-то знакомым. Именно знакомство с ним было тем, на основе чего я мог почувствовать свою противоположность ему. Что-то совсем чужое. С другими людьми, которых я встречаю на улице, у меня нет непосредственной связи, общего. Поэтому я не чувствую свою противоположность им, их отчужденность мне. Но с тем, кого я увидел в зеркале, у меня было общее родовое отличие. И на основе его сильнее выступило различие, отчужденность. Почему мне стало страшно? Потому что знакомое и близкое оказалось совсем чужим. Знакомое и близкое – чужое, причем совсем чужое. Страшно. И еще страшно было от того, что он смотрел прямо на меня и, как бы не видя меня, смотрел сквозь меня. Я думаю, что, как Яков Друзкин, который через это случайное мгновение у зеркала в книге выводит свое видение христианства и свое чувствование Спасителя, я думаю, что она, дочка нашей радиослушательницы, увидела себя чужой, себя в чем-то виноватой перед самой собой. Она в чем-то поступила неправильно. Может быть, слишком быстро приняла решение о гражданском браке. Может быть, та, которая отражается в зеркале теперь, это человек, который чувствует себя испорченным, греховным. Возможно, даже не знаю слова «грех». И это лицо, такое родное, но что-то пережившее и потому чужое, как Якову Друзкину, ей страшно. Она скоро примирится с тем, что она немножко выросла. И сможет простить себе то, что я, ничтоже сумняшися, называю испорченностью или грехом. Это ее собственное чувство, а не моя его оценка. Возможно, оно и не выражается словами. И то, что завешено зеркалами, мне кажется, снимется само собой. Доброй ночи, Елена. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Спасибо за передачу. И вот по поводу вопроса слушателей. Мне кажется, девушка действительно сейчас переживает состояние смерти любви. И поэтому она завешивает зеркала, ну, чисто как бы физически отгораживаясь от этого события. Ей своя оболочка, наверное, кажется, да? Какой-то мертвый, чужой, не своей. Вы знаете, нет, я бы не сказала по поводу ее оболочки, а вот именно как бы переживание смерти близкого человека. Может быть, это любовь, может быть, ее она сама. И второе, мне кажется, она верит в то, что зеркало, есть еще другая функция, запоминание образа. Вот зеркало запомнит ее такой депрессивной, грустной, страдающей, переживающей, и больше ей никогда не вернет радостного, счастливого лица. Ну, то есть портрет Дориана Грея на самом деле был зеркалом. Может быть, да. И вот еще один такой вопрос. Вот мне кажется, есть некоторый микс. Физически зеркало отражающая функция, а психологически, как психологическое зеркало, ну, отражает и запоминает. И вот еще, мне кажется, вы абсолютно правильно говорите, что ничего не надо делать. Когда она переживет это страдание, она сама снимет этот покров зеркал. Спасибо. Траур по самой себе выросший закончится, потому что мы расти-то ведь можем только через страдания. Она поймет свои ошибки и простит зеркалам в том, что в них она запомнится другой. Да, зеркало – это еще и образ нашего мышления. Во всяком случае, об этом очень много писал Шиллер. Она, зеркало – это образ сознания, потому что сознание, в свою очередь, является отражением космоса. Мы мыслим о космосе или о Боге, и тем самым отражаем их без всякой поверхности, покрытой амальгамой. Доброй ночи, Наталья Евсеевна. Наталья Евсеевна. Доброй ночи. Вы из Костромы дозвонились? Да, я из Костромы дозвонилась. Я хочу сказать, что вот я в деревне выросла, верующие у нас была семья. Воспитывались мы в духе религии. Вот сейчас наступают рождественские праздники. Это же непростительный грех ворожить в любом разе, а на зеркало тем более. А почему? Тем более, потому что если что-то Господь Бог предназначает человеку, радость, счастье, то этой ворожбой человек может себя лишить этого счастья, этой радости. Это святое, нельзя ворожить в святые праздники. Я прошу, умоляю всех девушек, не рискуйте своим счастьем. Спасибо большое. Вот, видите как, вообще, да, зеркало ведь в очень многих мифах оказывается дверью. Дверью в какой-то иной волшебный мир. Достаточно вспомнить только Алису в Зазеркалье. Самое главное, что ворожба, она может нас в какой-то не совсем тот мир привести. Она как бы может нас с вами запрограммировать. Мы поверим во что-то. И вот эта вера, ну, никак не будет соответствовать Божьему промыслу о нас. Ну, во всяком случае, так я это понимаю. Поэтому я хочу только одну вещь сказать. Я считаю, что если вы называете это ворожбой и считаете себя при этом христианином, то, в общем, это действительно абсолютно несовместимые вещи. Но вот если вы ставите психологические эксперименты и хотите в зеркале, поставив сзади него свечу, увидеть отражение своего собственного идеального мужчины, то есть своего собственного анимуса, и как-то разобраться в том, какие черты этого образа вас устраивают или нет, то вот тогда можно. Только не считайте это предсказанием будущего. Мое утверждение, естественно, было встречено радостным смехом наших режиссеров. Ну что ж, давайте сделаем коротенькую музыкальную паузу. Мне почему-то еще пришел в голову образ нарцисса. Да, тогда сам космос возникает как такой гигантский нарцисс, который внимательно рассматривает свои собственные отражения в нашем с вами сознании. Ну, как мы его чувствуем и ощущаем? Ну, что-то такое вот космическое все время хочется добавить к психологическим экспериментам. Зеркало Бога в виде сестры Розеты из конца 50-х годов прошлого века. There's a land beyond the river that we call with the immortals when they ring the golden bells for you and me. Don't you hear? The bells are ringing. Don't you hear? The angels singing. Just a glory. Hallelujah. Yes, to believe. Вообще-то зеркало еще образ лунный. Во всяком случае, мифологи считают, что вот эту вот роль зеркала в гадании, так или иначе, они связаны с образом Луны. Тема пустого и населенного зеркала заключает, во-первых, некоторый аспект периодичности, да? Зеркало то открыто, то закрыто, то пусто в наше отсутствие, то наполнено в наше присутствие. Ну, в общем, точно так же, как Луна воспринимает и отражает свет Солнца. Вероятно, отсюда же и такой лунный обычай завешивать зеркала в доме умершего. Отражение как бы представляет двойника, второе я человека. И даже когда в Луне нечего отражать, там в зеркале может остаться отражение, точно так же, как душа накапливает в себе впечатления и таким образом осуществляет связь с этим миром. Простите, кто из Казани к нам дозвонился? Кадир, доброй ночи. Алло, доброй ночи. Доброй ночи, мы вас слушаем. Алло, доброй ночи. Меня зовут Кадир. Да, мы знаем, мы слушаем вас. Там очень много отражений звуковых у нас с вами в зеркалах радио получается. Скажите, пожалуйста, Кадир, что вы думаете о зеркалах? Вот я думаю, то, что вот в зеркало посмотришь, да. Ты на себя, ну, думаешь какой-то, ну, ну, как сказать, если тебе хорошо, например, или плохо, а потом какое-нибудь случится, ну, хорошее, и потом посмотришь опять в зеркало, и будет так же нормально. А если плохо подумаешь, и вот есть такой код счастья. Вот код счастья, это очень интересно. Ну-ка расскажите нам, пожалуйста. Так что же за код? Ну вот, как сказать, вот, например, я могу в Москву загипнотизировать, ну, значит, то, что, например, я думаю, никакой беды, ничего не будет, нормально будет. Ну так какой же код счастья имеет отношение к зеркалам? Гипноз Москвы, конечно, дело хорошее, но и непростое. Я боюсь, что мы не успеем просто. Нет. больше нет связи с Кадиром. Но будем надеяться, что он нас действительно как-то, в общем, загипнотизирует на счастье. Зеркала бесконечны, как бесконечна человеческая душа. И самое это главное, никто не сказал, ведь кроме всего прочего, зеркало имеет одну главную функцию. Оно доказывает нам самим наше бытие. Если мы не видим своих отражений, мы через некоторое время перестаем понимать, кто мы такие. Есть культуры, в которых это считается чем-то очень хорошим. А есть культуры, в частности наша, в которой без ощущения своего собственного «я» жить нельзя. А как получить о нем информацию? Мы нуждаемся в отражениях. Или наше с вами «я» – это просто система зеркал, стоящих друг напротив друга. Мы отражаемся в них, и все целиком состоим из отражений. Из этих самых иллюзий, которые все время улавливаем из внешнего мира. Может быть, мы состоим из зеркал? Может быть, не будь чужих мнений о нас, нас и не будет вовсе? А как вы думаете? Ну, вот у нас еще сохранилось мнение Ирины. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Зеркало – это связь между реальностью и иллюзией. Причем именно наличие зеркала дает уверенность, что у каждой реальности есть отражение, и у каждого отражения есть реальность. И мне кажется, что зеркало ассоциируется у нас с двумя очень важными функциями нашего сознания. Я рассматриваю себя в зеркало, потому что только так, через свое отражение, через иллюзию, я могу отыскать себя в этом мире. Ведь по-другому я не могу рассмотреть то, внутри чего нахожусь. И еще, в зеркале я могу рассмотреть то, что находится у меня за спиной, и что я почему-либо не могу рассмотреть непосредственно. Персей отбивает медузу Горгону, смотря на ее отражение в зеркале своего щита. Потому что в реальности взгляд медузы Горгона убивает всякого смертного. А наше сознание отражает реальность в образах и фантазиях. Именно так мы видим себя и ту часть мира, которая способна себя вместить. Вот только зеркала бывают разного качества и очень часто искажают мир довольно сильно. Как же нам узнать, насколько точно отражает мир мое сознание? Как научиться измерять кривизну своих внутренних зеркал? Спасибо, до свидания. Мне вот тут сказали из студии: а вы знаете, Александр Геннадьевич, я вот смотрю в зеркало, честно вам скажу, потому что я любуюсь. Ну вот Александр Геннадьевич про себя честно скажет, что он такого сказать не может, уже, собственно, как-то давно. А кривизна внутренних зеркал, наверное, измеряется одной очень простой вещью. Все зависит от того, сколько раз нам нужно подходить к зеркалу для того, чтобы чувствовать себя собой. И вот, как это ни странно, на психологических исследований на эту тему я не знаю. Ну, может быть, они и есть, да я их просто не искал. Я думаю, что чем человек больше нуждается в заглядывании в зеркало, в откликах других, чем чаще он это делает, чем важнее ему мнение окружающих о нем, тем кривизна этого внутреннего зеркала больше. А можно это посчитать? Ну, наверное, можно. Чем кривее зеркало, чем более оно нужно, тем меньше человек ощущает себя отдельной единицей. Мы, наверное, называем это неуверенностью в себе. Доброй ночи, Сергей. Сергей из Сочи дозвонился. Сергей, есть Сочи у нас в эфире? Нету Сочи. А жаль, там тепло. Я хочу сказать, что Борхес в своей энциклопедии вымышленных существ рассказывает о том, что в Китае в эпоху Желтого Императора мир зеркал и мир людей не был разделен. Зеркала были полупрозрачными, и люди зеркального мира входили в наш мир и возвращались обратно в зазеркалье. Но однажды ночью весь зеркальный народ проник в наш мир и создал в нем переполох и путаницу. Силы Желтого Императора с трудом загнали людей обратно в зазеркалье, и там их заточили, заставив повторять все движения людей по эту сторону зеркала. Но существует пророчество, что они пробудятся от этого летаргического сна, и первый в глубине зеркала шевельнется рыба. Пророчество интерпретировать это я предоставляю вам. А сам хочу сказать, что очень похоже, что то, что мы загоняем в глубину зеркала, это как раз вот те самые стороны нашей души, от которых нам хочется все время завесить зеркала какой-нибудь непроницаемой тканью. Мы пытаемся загнать по ту сторону зеркала, как китайский император, все то, что в нас есть плохое, все то, чего мы не желаем себе видеть. Но зеркало – вещь объективная. И в зеркале, к сожалению, видно и то, и другое. Вот и хочется собрать все силы Желтого Императора, чтобы спрятать от самого себя что-то, что-то очень важное. Доброй ночи, Муса. Добрый вечер. Здравствуйте. Александр. По поводу зеркала и нашего отображения в зеркале. Угу. Вы из Грозного, я да? Я думаю, что в мире... Муса, вы из Грозного? Да, я из Грозного. Заслуженный работник культуры Чеченой Ингушетии. Передавайте, пожалуйста, привет вашему многострадальному городу. Мне нравится. Я так рад. Передачи и свои философские рассуждения по поводу нашего отражения. Да, да. Можно? Да, конечно. Я думаю, что в жизни все материально, и наше отражение в зеркале тоже. И если мы хотим, чтобы жизнь была полнее, честнее, и чтобы она была бы не пустым местом, надо в зеркале тоже нам стараться не просто выглядеть красиво внешне, но внутренне тоже, делами, поступками и так далее. Вот вы знаете, извините, Муса, я вас перебью, вы знаете, что в исламской традиции считается, что в глубине зеркала существует точка, в которой всегда нужно видеть вершину, вершину самого себя. Нужно уметь так смотреть в зеркало, чтобы видеть вершину. Мне всегда просто казалось, что это очень красиво. А в католичестве зеркало без трещин, с абсолютно гладкой поверхностью, символизирует Деву Марию. И когда женщина смотрит в такое гладкое зеркало, она видит в его глубине собственную цельность и целомудрие. Так что и христианские, и мусульманские поверья очень недалеки друг от друга. Очень хочется, чтобы мы увидели в зеркале что-то главное внутри самого себя. Я желаю вам этого, Муса. Спасибо большое. Я рад, что нас слышат в Грозном. Это первый звонок. И я благодарю вас. Держитесь, хорошо? Спасибо всем за то, что вы были вместе с нами. Удачи вам. Счастливых отражений в зеркалах. Спокойной ночи.